Ну, замялся Северус, так происходит не со всеми студентами, а только с маглорожденными, нехотя признался он. В домах волшебников практически нереально отделить колдовство взрослых от колдовства детей. Вот же мерзкие ханжи эти министерские. Искренне возмутилась Лили. Кстати, она вдруг сосредоточенно о чем-то задумалась, а затем спросила. А как тебе удается обходить этот запрет, когда ты аппарируешь ко мне без сопровождения прабабушки? Теперь настала очередь Северуса погрузиться в размышления. Лили была совершенно права. Он напрочь забыл об этом. Но несовершеннолетним волшебникам и в самом деле не разрешалось применять магию, да еще в городке, населенном одними маглами. Неужели в министерстве каким-то непостижимым образом не могут отследить мои действия? Пронеслось у него в голове. Похоже, артефактом, осуществляющим надзор над несовершеннолетними, не по зубам такой крепкий орешек, как вернувшийся из-за грани и втиснутый в собственное детское тело взрослый маг. Судя по всему, это действительно так. Ай да Лили. «Ты сегодня ужасно рассеянный», — Лили перехватила стремительно приближавшийся к полу шарик. «Прости, Лилс», — отозвался Северус, водружая свою очередную несостоявшуюся жертву на елку, «плохо спал ночью, еще не привык к этому дому. А что касается министерства, у меня есть одно объяснение, но не уверен, что оно правильное. Кроме того, он замялся, пообещай, что пока никому об этом не расскажешь». Лили с готовностью закивала. 2 года назад прабабушка сделала меня главой рода в обход моего деда. Это очень большая честь, но и огромная ответственность перед семьей принца магии. Думаю, что именно поэтому я как бы на особом счету в министерстве, ведь подобных случаев там, раз-два и обчелся. Глава рода, удивленно уставилась на него Лили. Это что-то вроде наследного принца. В общем, да, совершенно смутился Северус. Кстати, и фамилия у нас подходящая. Принцы, только без короны. Попробовал отшутиться он. «Но помни, что ты обещала никому об этом не говорить». Он вскинул на Лили обеспокоенный взгляд. «Конечно, не скажу». Она повесила на ветку еще один шарик. «Я лишь надеюсь, что ваше высочество не станет слишком сильно задирать нос перед своей магловской подружкой. Ведь ты не станешь, правда? О чем ты говоришь, Лилс?» Северус даже немного обиделся. «Гоблины ввели меня в рот и подтвердили мой статус наследника уже 2 года назад. Признайся, ты хотя бы раз заметила, что я загордился». «Не сердись», — примирительно улыбнулась Лили, — «я сморозила глупость. Ты замечательно хранил свой секрет. Я бы ни о чем таком и не догадалась, если бы ты сам мне не рассказал. Просто...» Она покраснела и потупилась. «Я вдруг подумала, что твоя прабабушка может возражать против нашей с тобой дружбы. Девчонки со Слизерина несколько раз дразнили меня грязнокровкой и насмехались, что, когда мы вырастем, на мне не женится ни один нормальный волшебник». Горячая волна гнева окатила Северуса с головой. Волшебная палочка задрожала в его руке, и он был вынужден поспешно отлевитировать очередной шарик, близкий к тому, чтобы взорваться под напором его магии, обратно в коробку. «Грязнокровка» — самый оскорбительный эпитет в волшебном мире. Брошенное им в порыве бешенства и бессилия слово, из-за которого они с Лили расстались в иной, плачевно закончившейся для них обоих реальности. Он надеялся, что в этой действительности Лили как можно дольше не услышит этого мерзкого прозвища, но, к сожалению, добрые люди нашлись и без него. «Значит так», — медленно произнес он, стараясь не напугать Лили своими грозившими выйти из-под контроля эмоциями, «во-первых, ты покажешь мне, кто именно обозвал тебя грязнокровкой, и я лично побеседую с ними. Не волнуйся», он жестом остановил начавшую было протестовать Лили, «я не собираюсь бить девчонок, даже если это напыщенные чистокровные идиотки со Слизерина. Во-вторых, то, что ты из маглов, не делает тебя волшебницей низшего сорта. Ты замечательно колдуешь, это чистая правда, а те дуры просто тебе завидуют, потому что сами настоящее ничтожество, хоть и с хорошей родословной. И в-третьих», он секунду помолчал, чтобы не сказать лишнего, «пока, во всяком случае, лишнего, я никому не позволю запретить мне дружить с тобой, ни маме, ни прабабушке, ни гоблинам, ни самому Мерлину, так что перестань расстраиваться и переживать по пустякам». «Договорились?» Северус подошел к Лили и взял ее руку в свои. «Ты, моя лучшая подруга», — повторил он, глядя в ее наполненные слезами глаза, «и никакие статусы в мире на это не повлияют. Пожалуйста, не плачь, а то я могу изменить своим принципам в отношении тех слизеринок». Он наколдовал из воздуха платок и подал Лили, которая все еще шмыгала носом. «Давай закончим наряжать елку, а то мама скоро позовет нас обедать, а мы еще не выяснили, что лежит вон в той дальней коробке». Глава 45. После обеда они недолго поиграли в снежки в уютном, примыкавшем к коттеджу садике, который Лили нашла очень милым, но усилившийся холод быстро загнал их обратно в дом. «Лили, детка, Реджинальд прислал мне патронус, что скоро явится за тобой. По случаю праздника он вернется домой пораньше», — встретила их на пороге Эйлин. «У нас есть еще 10 минут», — спросил огорченный Северус. Он рассчитывал пробыть в обществе Лили до 6 вечера, и раннее возвращение мистера Бакстера спутало ему все карты. «Я не успел подарить Лили свой подарок, разумеется, родной», — понимающе кивнула Эйлин. Глядя на этих двоих в течение всего дня, она все больше убеждалась, что детей, по-видимому, связывает не только крепкая дружба, но и первая детская влюбленность. «У вас не меньше четверти часа, я пойду немного полежу. Лили, с Рождеством, дорогая, спасибо за помощь. Надеюсь, на летних каникулах ты поможешь мне освоить и вязание». «Конечно, миссис Бакстер», — расцвела довольная похвалой Лили. «Можешь звать меня просто Эйлин». После того, как мать тактично удалилась в свою комнату, Северус призвал со стеллажа завернутый в серебряную бумагу сверток. Он заказал этот подарок с совиной почтой еще 2 месяца назад и, строго соблюдая конспирацию, отправил на адрес прабабушки, ставшей по совместительству главным консультантом при его приобретении. Зная о все возраставшем интересе Лили к вязанию и шитью, Северус, по совету Элеоноры, купил во Флориши Блоттс книгу «Магическое рукоделие», шаг за шагом, к которой прилагались зачарованные спицы. «Боже мой!» – всплеснула руками Лили, рассматривая изумительные красочные иллюстрации. «Какая прелесть! Спасибо, Северус!» Она поцеловала его в щеку, заставив густо покраснеть. «Надеюсь, что мой подарок тебе тоже понравится». Она сбегала в прихожую и вернулась с небольшим пакетом из цветной бумаги, украшенным ее фирменным затейливым бантом. Внутри обнаружились варежки с гербом Гриффиндора. «Я пыталась связать тебе перчатки, но пока у меня ничего не вышло», — сконфуженно произнесла Лили. «Это еще слишком сложно для меня, но с помощью твоей чудесной книги есть шанс, что у меня получится. Варежки очень пригодятся», — улыбнулся Северус. «И прабабушка наконец перестанет сетовать, что у меня руки как ледышки. Уф, ну и денек», — послышался из гостиной голос Реджинальда. «Почему все так и норовят родить перед праздником? Надеюсь, твой братик или сестренка не выберет датой своего рождения Пасху», — обратился он к Северусу. «Ну, как поживает елка? Сколько игрушек разбили?» «Ни одной», — с гордостью отчитался Снейп. Вообще-то, это было не совсем правдой, но восстановленный с помощью репаро шарик не стоило и упоминать. «Вот и молодцы», — усмехнулся Реджинальд. «Я вот всегда умудряюсь уронить парочку. Хорошо, что в нашем распоряжении имеется заклинание репаро. Лили, ты готова?» «Простите, ребята, что дал вам не так много времени, но я действительно ужасно устал сегодня». «Когда ты вернешься от бабушки?» — спросил Северус, помогая Лили надеть зимнее пальто. 5 января, — вздохнула та. «Родители уезжают в отпуск на Рождество и Новый год, папе на работе презентовали поездку, они не могли отказаться». «Не грусти», — она дотронулась до руки Северуса. «Жалко, конечно, что не получится встретиться в Шервудском лесу, зимой там очень холодно. А приглашать тебя к бабушке я пока не могу. Она жутко консервативная и считает, что нам с Туней еще рано дружить с мальчиками. Но 6-го мы с тобой обязательно выберемся в Косой переулок. Я уже обо всем договорилась с Римусом и Джеймсом. Мы непременно хотим отметить вместе твой день рождения. Конечно, праздновать раньше срока – плохая примета, но что поделаешь, ведь 9-го мы уже будем учиться до позднего вечера. Значит, буду терпеливо ждать 6-го», – покорно кивнул Снейп. «Мне, если честно, все равно, когда отмечать день рождения, лишь бы отметить его с вами. Да и в плохие приметы я не очень-то верю. С Рождеством, Лилс, отличных праздников». Во время рождественского ужина Северус сидел погруженный в собственные мысли. Он корил себя за то, что нарочито подчеркнул их дружбу с Лили. «Дружбу, а не нечто гораздо большее. Ты неисправимый идиот», — ругал он себя, усиленно притворяясь, что наслаждается индейкой под брусничным соусом. «Разве трудно было сказать, когда мы окончим Хогвартс, я сразу же женюсь на тебе?» Разумеется, это выглядело бы по-детски непосредственно и жутко наивно, но вместе с тем дало бы Лили понять, что она далеко не просто моя подруга. «Северус, «Ты чем-то расстроен?» – дотронулась до его руки Эйлин. «Нет, мам», – немедленно откликнулся Снейп. «Точнее, да. Лили почти на 2 недели посылают бабушке в Шервуд, а я собирался сделать с ней все уроки, которые нам задали на каникулы. Милый, нельзя постоянно думать только об учебе», – укоризненно покачала головой Эйлин. «Ты и так получил замечательные отметки, уверена, что и Лили тоже. А знаешь, она лукаво улыбнулась. Мы с Реджинальдом планировали поставить твой подарок под елку сегодня ночью, но раз уж тебе взгрустнулось, так и быть, вручим его сейчас же». Она взмахнула волшебной палочкой, и через мгновение на пол возле стула Северуса опустился внушительный сверток. Стараясь вести себя как нетерпеливый подросток, с ней прозорвал упаковочную бумагу и обнаружил новый котел и тяжелый футляр из тесненной кожи, внутри которого в гнездах лежали серебряный кинжал для резки ингредиентов, черпаки и набор из 6 хрустальных фиалов. Вау! Северусу даже не пришлось притворяться. Подарок в самом деле привел его в совершенный восторг, а кроме того, был очень кстати. Снейп уже собирался попросить у Элеоноры все необходимое для самостоятельного изготовления волчьего противоядия для люпина, но теперь в этом отпала надобность. «Мама, Реджинальд, это просто чудесно! Огромное спасибо! Я же тебе говорила, что набор для зельеварения понравится Северусу гораздо больше, чем метла», — с гордостью за сына произнесла Эйлин. «Тебе, разумеется, лучше знать, дорогая», — кивнул Реджинальд. «Я ведь ориентировался по себе и своим желаниям в возрасте Северуса. Если бы мне тогда кто-нибудь вручил на Рождество такой подарок, я бы потом дулся на него до самого Нового года». «Ты так не любил учиться?» — удивленно вскинула бровь Эйлин. «По правде сказать, до определенного момента не видел в этом никакого смысла», — явно искренне признался Бакстер. Получал удовлетворительно и довольствовался ими. Учителя, особенно профессор Дамблдор, в один голос твердили, что я и на четверть не использую свой потенциал, о чем постоянно уведомляли моих родителей. Те, конечно, негодовали и даже пару раз попробовали преподать мне урок трудолюбия с помощью ремня. После этого моя успеваемость перестала вызывать нарекания у профессоров, но я все равно оставался порядочным шалопаем, а на вопрос о выборе профессии отшучивался, что уж место клерка в министерстве отец мне всегда найдет. Так, собственно, и случилось. Только после смерти Нэнси я осознал, что могу приносить людям гораздо больше пользы, чем протирать штаны в министерстве на никому не нужной должности. И снова засел за учебники. И в результате через несколько лет стал тем, кем стал. Он заговорщицки подмигнул Северусу, подозревавшему, что весь этот экскурс в прошлое Реджинальд затеял специально для него. «Ну, Северус уже сейчас первый на своем курсе», — заметила Эйлин, обиженно поджав губы. Элеонора страшно переживала, когда он попал на Гриффиндор. Она была уверена, что там учатся одни шалопаи и бездари. «Это совсем не так, дорогая», — возразил Реджинальд. «Утверждать, что Гриффиндор выпускает лишь неучий, это все равно, что обвинять Слизерин в воспитании исключительно темных магов. Да ты сама посуди. Нынешний директор, выдающийся во многих отраслях ученый и один из сильнейших волшебников современности, выпускник Гриффиндора. Профессор МакГонагалл, тоже, да и среди моих коллег в Мунго хватает бывших гриффиндорцев. Несмотря на то, что сам я окончил Когтевран, могу тебе совершенно точно сказать, гриффиндорцы – отличные ребята. Кстати, ты и сама в этом убедилась, когда мы встречались с друзьями Северуса. Видели бы вы этих отличных ребят в другой реальности», — мысленно горько усмехнулся Северус. В его мозгу с быстротой молнии пронеслись бесчисленные стычки с мародерами, отвратительная сцена у озера, в результате которой он довольно долго был посмешищем для всей школы, и, в качестве апофеоза, увеселительная прогулка по тоннелю под гремучей ивой, едва не завершившаяся его смертью. «Ты прав, дорогой», — голос матери доносился до него словно издалека, и Северусу пришлось приложить усилия, чтобы вынырнуть из воспоминаний. «Все эти предубеждения лишь разобщают нас». «Не просто разобщают, Эйлин», — лицо Реджинальда посерьезнело, — «все обстоит гораздо хуже. Из-за того, что многие волшебники кичатся своей чистокровностью и не приемлют браки с полукровками или, упаси Мерлин, маглорожденными, они практически ставят собственные семьи на грань вырождения. Ты не задумывалась, почему в чистокровных семьях сплошь и рядом рождается всего один ребенок?» «Нет, признаться, меня никогда не занимал этот вопрос, хотя я и сама, единственная дочь у родителей. Если присмотреться хорошенько, данная тенденция прослеживается слишком часто. Пугающе часто, я бы сказал. А сколько беременностей у чистокровных заканчиваются смертью младенцев? Как ты понимаешь, богатые и влиятельные волшебные семьи не прибегают к услугам больницы, а вызывают частных целителей. Его губы скривила презрительная усмешка. А вот менее родовитые чистокровные пациентки попадают к нам. Риджи, Эйлин тревожно взглянула на сына. Ты уверен, что стоит вести подобные разговоры при Северусе? Абсолютно, твердо ответил Бакстер. Во-первых, ему уже скоро 13, и он не маленький несмышленый мальчик. А во-вторых, насколько я в курсе, Северус – наследник рода принц, и ему могут начать забивать голову этой опасной ерундой, связанной с чистотой крови. Именно поэтому ему жизненно необходимо знать заранее, чему придется противостоять. Мне очень интересно, мистер Реджинальд, поправил себя Северус, внимательно слушавший отчима. А почему вы считаете, что многие чистокровные семьи обречены на вырождение? Вот видишь, солнышко, мальчику любопытно. Значит, не зря я тут распинаюсь. Бакстер с улыбкой потрепал Северуса по волосам. Во время учебы у меня был весьма прогрессивный куратор. Он заставлял меня изучать не только труды по традиционной колдомедицине, но и работы макгловских ученых. Вот тогда я и понял, что браки внутри одной закрытой группы населения, так же как и близкородственные браки, а именно они так распространены среди наших чистокровных семей, ведут к настоящей катастрофе. Если проверить генеалогические древа таких родов, как Малфой, Блэки, Пруэтты, Лестринджи, Гайлы, окажется, что почти все они приходятся друг другу кузенами и племянниками. Вместо того, чтобы разбавлять свою порядком загустевшую кровь свежей и хотя бы изредка жениться на маглорожденных, они упорно продолжают подбирать пары в таких же, как и они сами, магических семьях, а в результате передают своим потомкам опасные заболевания. Вероятно, поэтому мудрая магия ограничивает их рождаемость. Ей надоело, что на свет появляются слабые волшебники, чьи единственные достоинства – громкая фамилия и накопленные веками капиталы в банке Гринготтс. Однако золото и принадлежность к священным 28 еще никому не помогли стать выдающимся волшебником. Скорее наоборот. Много вы знаете выдающихся магов среди Малфоев, Крэббов и Гайлов. А вот среди полукровок встречается наибольшее число талантливейших волшебников, например, тот же Дамблдор. Мне кажется, ты не совсем прав, дорогой, покачала головой Эйлин. Лично я знаю немало чистокровных семей с двумя и тремя детьми. Твои родители, Блэки, Лестринджи, те же Пруэтты, наконец. А я и не утверждаю, что вырождение проявляется именно в уменьшении рождаемости, парировал Бакстер. Возьми тех же Блэков. Их старшая дочь Беллатриса, совершенно чокнутая, хотя и это невозможно не признавать, очень сильная волшебница. Братья Лестринджи, насколько я в курсе, оба, ничем не примечательные посредственности. Пруэтты, ну, эти, наверное, скорее исключение, чем правило. Моя собственная семья тщательно и весьма успешно скрывает, что мой дед, полукровка, отец которого бросил мать сразу же после проявления у сына магических способностей. Так что бакстеры, не в счет, они страшные гордецы, но никоим образом не чистокровные. Реджинальд, все-таки решился Северус, а что вы думаете о Волдеморте? При звуках этого имени Эйлин сжалась, а ее муж заметно побледнел. Я думаю, что это ужасный человек, тихо сказал он. Его теории сродни расовым теориям Гитлера, это что-то вроде нашего Гриндевальда. Если захочешь, я потом расскажу тебе о нем поподробнее. А еще я убежден, что он со своими последователями может привести наш мир к катастрофе. Вы полагаете, он придет к власти? Спросил Северус, внимательно глядя на Бакстера. Боюсь, что это неизбежно, вздохнул тот, слишком уж многие разделяют его идеи. Именно поэтому я, как последний трус, не выношу своих высказываний за пределы этого дома. Не беспокойся, дорогая, он печально улыбнулся Эйлин, я слишком люблю тебя, чтобы подставить под удар. А что касается Северуса, уверен, твой сын очень умный мальчик и никому ничего не расскажет. Глава 46. В ту ночь Северусу долго не удавалось заснуть. Он лежал в постели и раз за разом прокручивал в голове разговор с Бакстером, слова которого во многом подтверждали его собственную теорию насчет особенной магической одаренности полукровок. В прошлом судьба свела его с тремя такими волшебниками. Дамблдор и Волдеморт были исключительно выдающимися магами, да и Поттер, тот самый посредственный и бесталанный Поттер, оказался далеко не таким простаком, самостоятельно отыскав и уничтожив в течение года почти все крестражи Темного Лорда. А еще ты забыл самого себя, услужливо подсказала память. Ну разумеется, усмехнулся Снейп, как я мог так пренебрежительно отнестись к своей персоне. В конце концов, и мои способности нельзя назвать рядовыми и несущественными, а ведь я тоже полукровка. Однако чем больше он размышлял над словами Реджинальда, тем сильнее тревожился за мать. Вальдемар рвался к власти. Вот-вот должна была вспыхнуть первая магическая война, а опасные убеждения Бакстера ставили под удар всю его семью. Северус прекрасно помнил, как на пике своей сомнительной славы пожиратели смерти уничтожали непокорных, включая женщин и детей. Немного успокаивало лишь то, что уже потерявший однажды жену и нерожденного сына Реджинальд не станет рисковать Эйлиной будущим ребенком и предпочтет держать рот на замке, как он и сам говорил, вести откровенные беседы за праздничным столом, когда твоими единственными слушателями являлись только жена и 12-летний пасынок, это одно, а высказывать подобные крамольные мысли при посторонних, совсем другое. Утром 26 декабря Северуса разбудил громкий стук в стекло. Подбежав к окну, он увидел на подоконнике Дюка, Филина Сириуса. Очевидно, птица долго не могла добудиться Снейпа, потому что, влетев в комнату, она первым делом довольно больно цапнула его за палец. «Ой!» — вскрикнул Северус и пососал укушенный палец. «Сириус не научил тебя вести себя прилично?» Укоризненно обратился он к гордо восседавшему на столе Филину. «Впрочем, какой хозяин, такой и фамильяр!» — усмехнулся он, отвязывая от лапы пернатого почтальона сверток и маленький свиток пергамента. В посылке обнаружились новое перо и набор разноцветных чернил, чему Северус очень обрадовался. Его собственное перо за полгода интенсивной учебы выглядело ужасно потрепанным, а разноцветными чернилами было удобно писать черновик эссе, выделяя те или иные моменты. Отложив в сторону весьма полезный подарок, Снейп взялся за послание. «Северус, спасай!» Явно в торопях писал Сириус. «Умираю от злости. И главное, винить в этом некого. Сам виноват. Решил насолить дрожайшей матушке и провести зимние каникулы в Блэкхаусе. Она-то наверняка рассчитывала, что я опять сбегу к Джеймсу и избавлю ее от своего общества. Может, и подарков дарить не придется. А я вот из чистого упрямства остался мозолить ей глаза, за что вчера и получил по полной программе. После возвращения из гостей Регулуса ждали под елкой аж 5 подарков, а меня один, зато какой. Книга об истории славного рода Блэк. Именно та, которую матушка так любила читать нам с Регулусом перед сном. Но самое интересное, что Регулус, заметив мое разочарование, отдал мне половину своих подарков, прямо на глазах у родителей. Не то чтобы мне были нужны все те безделушки, которые ему надарили, но, честно признаться, я почувствовал себя немного лучше. Вообще, ты бы мной гордился. За все дни каникул мы с Регом ни разу не поссорились. Но я не об этом. Вчера отпраздновали Рождество у тети Друэллы. Говорят, что Рождество – семейный праздник. Вот только не знаю, кому приходится родственникам лорд Вальдемарт. Да, он тоже там был. И смотрел на меня так, что внутри все переворачивалось, а кусок буквально не лез в горло, как и кузина Беллатриса. Особенно когда за столом принялись обсуждать преимущества факультета Слизерин. Уверен, родители специально затронули эту тему, чтобы я лишний раз убедился, что поступил как настоящий кретин, когда предпочел Гриффиндор. Если бы не Рек, который весь вечер пытался поднять мне настроение, я бы попросту психанул. В общем, мне срочно требуется дружеская поддержка, и чем скорее, тем лучше. Это же не будет наглостью с моей стороны, если я ненадолго навещу тебя сегодня. Кстати, Джеймс и Ремус тоже очень по тебе соскучились. Дочитав письмо, Северус прежде всего сунул Дюку рождественское печенье, лежавшие на блюдце возле стакана с молоком. Птице предстоял нешуточный полет в Лондон, и следовало ее задобрить. Жаль только, что в ближайшие пару часов вряд ли удастся спросить разрешение у мамы и Реджинальда. Впрочем, не стоило рассчитывать на их согласие, ведь вечером Элеонора позвала их на праздничный ужин. Набросив халат поверх пижамы, Северус тихонько спустился вниз и, к своему удивлению, застала Эйлин на кухне. «Доброе утро! С Рождеством!» — улыбнулась она. «А ты чего не спишь? Доброе утро, мам!» Северус подошел к столу и поцеловал Эйлин. «С Рождеством! Ты не рассердишься, если я кое о чем тебя попрошу? Проси, а там посмотрим!» Снова улыбнулась она и машинально погладила живот. «Мои друзья хотели бы ненадолго навестить меня, нерешительно начал Северус. «Сегодня», — недоуменно взглянула на него Эйлин, — «но ведь сегодня мы идем к Элеоноре, ты не забыл?» «Конечно не забыл, просто до вечера еще почти 12 часов. Прости, он сник, наверное, это дурацкая затея». «Да нет, отчего же», — мягко сказала Эйлин, — «пусть приходит на пару часов, заодно помогут нам доесть то, что осталось от вчерашнего праздничного ужина. Нам втроем с этим не управиться». Сириус и в самом деле очень хотел повидаться с Северусом. Иначе чем объяснить, что, не обладая организаторскими способностями, он сумел чуть больше, чем за час, договориться с Джеймсом и Римусом. В начале 11-го в камине ярко вспыхнуло зеленое пламя, и из него один за другим появились все трое. «Здравствуйте, миссис Бакстер», — церемонно поприветствовала Эйлин Люпин. «С Рождеством! Спасибо, что разрешили нам навестить Северуса. Я очень рада, что у Северуса такие замечательные друзья», — улыбнулась Эйлин. «Пойдите пока пообщайтесь, а через 2 часа будем обедать. Тогда мы немного погуляем», — предложил Северус, чтобы позволить матери посидеть в тишине. 5 минут спустя они шагали по утопавшей в снегу деревне, с любопытством разглядывая уютные коттеджи по обеим сторонам дороги. «Здесь живут только волшебники», — поинтересовался Римус. «Да, это полностью магическое поселение. Но я читал, что в Англии полностью магическим остался лишь Хаксмит», — решил блеснуть эрудицией Джеймс. «Скорее всего, наше поселение не считают таковым, потому что за рекой располагаются коттеджи Макглов», — ответил Снейп, махнув рукой в направлении замерзшей речушки. «Но, по сути, мы сами по себе, а они сами по себе. Не уверен, что они нас даже видят. Было бы неплохо», — сказал Сириус. «Тем более, что у меня возникла одна идея, а для нее свидетели не нужны. Опять затеваешь какую-нибудь шалость», — укоризненно покачал головой Люпин. «Почему сразу шалость?» — обиделся Сириус. «Я давно мечтал кое-чему научиться у Северуса». «И чему же?» — поинтересовался Снейп. «Вызывать телесного патронуса», — с азартом произнес Блэк. «Лучше, конечно, говорящего, но и простой сойдет. А ты в курсе, что это магия высшего порядка?» — скептически хмыкнул Люпин. «Обычно она доступна лишь взрослым волшебникам. Так ведь и Северус у нас еще не достиг 14-летия», — парировал Сириус. «А вдруг и у нас получится?» «Вообще-то, Римус прав», — остудил пыл друга Северус. «Школьникам, как правило, не удается вызвать телесного патронуса». Он насекся, вспомнив, что не блиставший никакими особыми талантами Гарри Поттер освоил это неимоверно сложное волшебство, будучи третьекурсником. «Давайте попробуем. Так как мы в магическом поселении, колдовать здесь можно сколько влезет». Они вышли на заснеженный берег реки. Северус расчистил небольшую площадку для занятия и попросил друзей встать полукругом. От него не укрылось, что мальчишки заметно волновались. «Для того, чтобы вызвать телесного патронуса, требуется прежде всего знать заклинание», — тоном лектора начал Снейп, отметив, что мечтал бы заслужить подобное внимание в бытность профессором Хогвартса. «Повторяйте и запоминайте. Экспекто патронум». Северус взмахнул палочкой, подумала Лили, и перед друзьями возник сотканный из чистого света лис. «А теперь произнесите заклинание», — сказал он голосом Северуса. «Экспекто патронум», — хором повторили мальчишки. «А сейчас вы должны сосредоточиться на одном, зато самом счастливом воспоминании. Закройте глаза и постарайтесь представить себе это воспоминание». «Представили, а теперь позвольте этому воспоминанию наполнить вас до краев. Взмахните палочкой и произнесите заклинание. Экспекто патронум», — воскликнули Джеймс, Сириус и Римус. «О, смотрите, из палочки Блэка вырвалось серебристое облачко, ненадолго зависло в воздухе, а затем растаяло. На следующей попытке облачко появилось и из палочки Поттера. «Давай же, Римус», — подбодрил друга Северус, — «ты сможешь». «По моему сигналу, экспекто патронум, не получается», — расстроенно покачал головой Люпин. «А ты уверен, что выбрал самое счастливое воспоминание?» «Абсолютно», — вздохнул Римус. «Ничего более счастливого в моей жизни никогда не было. После нескольких попыток стало ясно, что создать телесного патронуса сегодня не удастся никому, кроме Снейпа. Честно, не понимаю, как ты это делаешь», — разочарованно протянул Сириус. «Я так надеялся, что у меня вот-вот получится, но, я же говорил, что для магии подобного уровня мы еще слишком малы», — сказал Люпин, стараясь не показать, как его огорчила собственная неудача. «Но Северусу», — начал было Блэк. «Очевидно, Северус способнее всех нас, вместе взятых», — мудро заметил Римус. Необходимо признать этот факт и успокоиться по крайней мере на год. Попробуем снова, когда нам всем исполнится 14. В качестве утешительного приза я могу продемонстрировать вам одно забавное заклинание, предложил Снейп друзьям. Для этого здесь как раз достаточно глубокие сугробы. Кто согласен стать подопытным кроликом? Я. Вскинул руку, всегда готовый на любые авантюры, Сириус. Ну держись, ухмыльнулся Северус, вспомнив, как часто против него самого применяли его же заклинание, левикорпус. А-а-а, с радостным воплем Блэк повис вверх тормашками, точно его подцепили за лодыжку невидимым крюком. Ух ты, восторженно завопил Поттер. Класс, а откуда ты знаешь это заклинание? Изобрел. После небольшой паузы с гордостью ответил Северус. Сам. Друзья неверяще уставились на него, а все еще висевшие вниз головой Сириус даже открыл рот от изумления. Ну да, Северус почувствовал, что краснеет. А контрзаклинание тоже имеется? Поинтересовался Джеймс, безуспешно пытаясь сдернуть Блэка на землю. Ня, засмеялся Северус, теперь бедному Сириусу придется висеть так, пока я не позову Реджинальда. Шутишь, насупился Блэк, которому уже порядком надоело болтаться в воздухе. Готов, отозвался Снейп, либерокорпус. Сириус свалился прямо в сугроб, но, вместо того чтобы вылезти из него, схватил стоявшего рядом Снейпа и повалил его на себя. Несколько минут они с хохотом барахтались в снегу и, наконец, запыхавшиеся и совершенно мокрые, поднялись на ноги. «Это было здорово», — с довольным видом произнес Блэк. «Обязательно запомню это заклинание. Мало ли с кого в школе потребуется сбить спесь. Давайте мы вас высушим, а то твоя мама не обрадуется», — предложил рассудительный Римус, наставляя на Блэка и с ней по палочку. «И пойдемте уже домой», — попросил Джеймс. «Я жутко проголодался». После обеда, за которым Сириус не утерпел и с восторгом рассказал о придуманном Снейпом заклинании, друзья еще немного поболтали в гостиной и с помощью каминной сети отправились по домам, унося в карманах мешочки с рождественским печеньем. «Хорошо развлеклись», — поинтересовалась Эйлин, левитируя на кухню пустое блюдо из-под пудинга, от которого не осталось ни крошки. «Замечательно», — искренне признался Снейп. «Ты действительно сам изобрел заклинание?» — серьезно спросил Реджинальд. «Да», — кивнул Снейп. «Поразительно», — покачал головой Бакстер. «Первый раз слышу, чтобы второкурсники обладали подобным магическим потенциалом. Однако постарайся не афишировать свои способности до поры до времени. Сам знаешь, как сейчас неспокойно в магическом мире. О моих способностях известно только самым близким друзьям», — откликнулся Снейп, понимая, что Бакстер абсолютно прав. «Пусть так и остается», — подмигнул ему Реджинальд. «А теперь иди переодевайся. Через час нас ждет твоя прабабушка». Глава 47. Ровно в 7 вечера Реджинальд, Эйлин и Северус уже стояли возле украшенной рождественским венком двери в коттедж принцев. «Думаешь, им понравятся подарки?» — с тревогой спросила Эйлин, прежде чем позвонить в колокольчик. «Не сомневаюсь. Я заметил, с каким удовольствием твой отец потягивал эльфийское вино на ужине в честь нашей свадьбы, и раздобыл для него бутылочку точно такого же. Ну а подарки для Элеоноры и Марши я выбирал согласно твоему заказу, так что уверен, они им понравятся». Страхи Эйлин оказались напрасными. Декстер, обычно сварливый и мрачный, обрадовался подарку, будто ребенок. Будучи фактически нахлебником в доме, он не мог позволить себе такую роскошь, как выдержанное в дубовой бочке эльфийское, и сейчас смаковал ароматное вино, поглоточку отпивая из бокала. Марша, вечно жаловавшаяся на свой скудный гардероб, получила в подарок поразительную ткань, менявшую цвет по желанию владельца. «Дорогая теща, я надеюсь, что ваши наряды теперь затмят абсолютно всех», — польстил ей Бакстер. «Вы очень милы, Реджинальд», — расплылась в несвойственной ей улыбке миссис Принц. «Не обделили подарками Элеонору». Сперва Северус протянул ей перевязанный изумрудной лентой свиток пергамента. «Здесь магическая формула мази от ревматизма», — смущаясь, произнес он. «Вы говорили, что вас иногда мучают боли, а в лаборатории всегда холодно. Вот я и подумал. Это, конечно, всего лишь наброски. Наверняка я наделал кучу ошибок. Ах ты, мой хороший!» Элеонора растроганно прижала его к себе. «Завтра обязательно попробую сварить мазь по твоей формуле. Буду удивлена, если найду в ней хоть одну ошибку». Затем Бакстеры преподнесли Элеоноре перчатки из тонко выделанной драконьей кожи. «Ну, транжиры, порадовали вы старуху», — довольно улыбнулась Элеонора, прекрасно осведомленная о стоимости подарка. «С такими перчатками работать в лаборатории, сплошное удовольствие. Погодите, у нас с Декстером и Маршей, она намеренно не стала подчеркивать, что сын и невестка не имели ни малейшего отношения к покупке подарков, для вас тоже кое-что есть. Развернув серебристую оберточную бумагу, Эйлин обнаружила в своем свертке шкатулку для драгоценностей, инкрустированную перламутром. Это не просто подарок, а намек, Реджинальд, лукаво прищурилась Элеонора. Пусть эта шкатулка постепенно заполняется, тем более что она снабжена очень замысловатым замком и ни одному вору не удастся ее открыть. Реджинальд между тем любовался своим подарком, прытко пишущим пером. «Вот это угодили!» – восторженно воскликнул он. «Это именно то, что мне необходимо на обходах. Давно собирался приобрести себе такое, но все не находил времени. Северус, а тебе, самовосполняющийся кошелек», многозначительно произнесла Элеонора. «Так что теперь ты сам сможешь делать подарки своим друзьям и не будешь ни от кого зависеть. Пользуйся им с умом». После ужина, прошедшего в спокойной, можно сказать, непринужденной обстановке, Северус принял усталый вид и просительно посмотрел на мать. «Простите, но я очень хочу спать, не возражаете, если я сегодня заночую у бабушки?» Обратился он к ней и Реджинальду. «Разумеется, дорогой», — ответила та. «Тем более, что после возвращения из Хогвартса ты еще даже не успел как следует пообщаться с Элеонорой». Северус обошел стол и по очереди поцеловал сперва мать, затем прабабушку и, наконец, приложился к сухой, словно лист пергамента, щеке Марши. Хотя с ней и не испытывал к ней ничего, кроме презрения, он решил, что в честь праздника не стоит открыто демонстрировать свои чувства. Пожелав всем спокойной ночи, Северус отправился к себе в комнату, где его ждал отнюдь не безмятежный сон, а весьма важный разговор с прадедом. «Как я понимаю, сейчас ты никуда не торопишься», — вместо приветствия сварливо произнес мистер Принц, заметив, что Северус поставил на дверь мощные заглушающие и запирающие чары. «И вам счастливого Рождества, Септимус», — усмехнулся Северус. «Я же дал слово, что непременно все вам расскажу». «Ну что же», — Септимус поудобнее устроился в кресле, — «я весь внимание. Еще в сентябре, сразу по приезде в школу, ко мне обратились хогвартские привидения», — начал Снейп, усаживаясь на постели напротив портрета. «Они представили мне девочку-призрака, обитающую в неработающем туалете на втором этаже. Я никогда не встречал ее прежде, но несколько лет назад узнал, что именно в этом туалете находился вход в тайную комнату». «Тайную комнату?» — с неподдельным интересом переспросил Септимус. «Да, место, в котором, по легенде, Салазар Слизерин держал Василиска. Вот только оказалось, что легенда – чистая правда. В 1992 году этот самый Василиск терроризировал школу, нападая на маглорожденных студентов. Лишь чудом никто из них не умер. В отличие от Плаксы Миртл, так звали девочку-призрака, она подробно поведала мне об обстоятельствах своей смерти. Много лет назад она училась на Когтевране. Насколько я понял, однокурсницы не любили ее и постоянно третировали. В один из таких дней она сбежала от дразнивших ее девчонок и заперлась в туалетной кабинке на втором этаже. В этот момент она услышала, как кто-то говорил на незнакомом ей языке. И этот кто-то явно был мальчишкой. Миртл высунула из кабинки голову, чтобы прогнать его, но в ту же секунду прямо на нее уставились два громадных желтых глаза, и она тут же умерла. А вот здесь начинается самое интересное. И этой информацией поделился со мной полтергейст Пивс. Незадолго до смерти Миртл он заметил, как в туалет для девочек направляется. Северус выдержал театральную паузу, Том Риддл собственной персоной. Пивзу стало любопытно, что старости школы понадобилось в женском туалете. Сделавшись невидимым, Пивс последовал за Риддлом и увидел, как тот вызвал Василиска. «Ты хочешь сказать, что Риддл еще и Змеюст?» — в крайнем волнении воскликнул Септимус. «Именно», — кивнул Снейп. «Он натравил чудовищную змею на Миртл, а когда она умерла, сотворил крестраж из какой-то невзрачной тетрадки или небольшой книжки. И как же полтергейст определил, что Риддл, воспользовавшись темной магией, расколол свою душу и поместил ее часть в тетрадь?» — без тени иронии осведомился Септимус, явно пришедший в неподдельный ужас от услышанного. Он сообщил, что, пока Том произносил заклинание, вокруг тетради клубилось чистое зло. А когда все закончилось, на лице Риддла было написано такое торжество, словно он, по словам Пивза, выиграл кубок школы. «Честно говоря, я даже не сомневаюсь, что Пивз стал невольным свидетелем создания крестража». Выслушав правнука, Септимус погрузился в раздумья. Минут пять в комнате не раздавалось ни звука, а затем он наконец изрек: «Значит, мы с тобой ошиблись. Мы предполагали, что Ридбл сделает крестражами лишь вещи, принадлежавшие ранее основателям Хогвартса, но ввиду вышеизложенного твоя задача становится практически невыполнимой. Я и представить не могу, где искать ту тетрадь, Мерлин». Он внезапно стукнул кулаком по подлокотнику. «Старшекурсник, готовый расколоть на части собственную душу, это настолько чудовищно, что просто в голове не укладывается. Если честно, чем больше ты о нем рассказываешь, тем сильнее я боюсь за тебя. Ты должен поклясться мне, что не приблизишься к этим артефактам, пока тебе не исполнится хотя бы 14 лет, иначе ты рискуешь превратиться в скриба или вообще погибнуть. Мне будет нелегко сдержать подобную клятву», — горько усмехнулся Снейп, — «ведь один из крестражей находится в Хогвартсе». «Что?» — от изумления Септимус привстал в кресле. «Да, и это мне тоже сообщили привидения. Мерлин всемогущий, и что же он из себя представляет?» Обычно невозмутимый Септимус выглядел сейчас так, точно собирался немедленно аппарировать в Хогвартс, чтобы уничтожить опасный артефакт. «Он из нашего списка», — с довольным видом произнес Снейп. «Это диадема Кандиды Коктевран. Ее дочь, серая дама, поведала мне, что украла диадему у матери, а затем, много веков спустя, рассказала о ее местонахождении втеревшемуся к ней в доверие темному лорду. Он превратил украшение в крестраж, убив ради этой цели какого-то несчастного, а потом спрятал его в Хогвартсе. Конечно, серая дама отказалась сообщить мне, где именно. Она, как и вы, тоже печется о моем благополучии. Но я взял с нее слово, что после моего 14-летия она покажет мне тайник. Итого в нашем списке стало на 2 неизвестных меньше. И ты целых 3 дня скрывал от меня столь важную информацию». В тоне Септимуса сквозил упрек, зато его глаза, устремленные на Снейпа, светились от гордости. «Твои изыскания чрезвычайно продвинули нас, Северус. Я рад, что судьба послала мне такого смышленого правнука». В те каникулы Северус в полной мере испытал, каково это, когда тебя любят и ждут сразу в 2 домах. С одной стороны, ему, разумеется, было приятно подобное внимание, с другой, необходимость ночевать то у матери, то у прабабушки немного утомляла. Порой он с легкой ностальгией вспоминал, как, будучи профессором Хогвартса, проводил праздники в гордом одиночестве, лишь изредка нарушаемым совместными ужинами в большом зале. Впрочем, и тишина подземелий, и кромешное одиночество, со временем вошедшие в привычку, остались в иной реальности, все больше казавшейся Северусу дурным сном. 38-летний мужчина, умерший страшной смертью на грязном полу визжащей хижины, все чаще чувствовал себя подростком, жизнь которого еще только начиналась. С ней потревожили подобные изменения в собственной личности. Он боялся, что платой за это омоложение станут накопленные им знания в области ментальных наук, зельеварения и темной магии. Однако постепенно выяснилось, что юный Снейп знает ничуть не меньше своего умудренного опытом второго я и лишь в силу возраста не способен применить значительную часть этих умений на практике. Кроме того, существовало и еще одно немаловажное обстоятельство. Запрятав сурового профессора зельеварения в отдаленный уголок подсознания, Снейп подросток мог с легкостью общаться со сверстниками, впервые в жизни получая от этого общения неподдельное удовольствие. Ну и, конечно, он ни на миг не забывал о том, что судьба дала ему уникальный шанс вновь взрослеть рядом с Лили. И здесь у прежнего Северуса Снейпа не было перед ним никаких преимуществ. Потеряв дружбу Лили в 16 лет, Снейп застрял в состоянии озлобленного на весь свет подростка, а к моменту своей гибели не приобрел ни малейшего опыта в отношениях с противоположным полом, разве что считать подобными отношениями регулярные стычки с профессором МакГонагалл. Именно поэтому можно смело сказать, что сейчас он постигал с нуля тонкую науку ухаживания, надеясь со временем занять в сердце Лили особенное, отведенное только ему, место. Новый год Северус отпраздновал в коттедже принцев. Риджинальда срочно вызвали в Мунго. Как это всегда бывает, многие роженицы решили непременно произвести на свет своих отпрысков в ночь на 1 января, и Элеонора позвала Эйлин и Северуса к себе. Вскоре после полуночи Эйлин засобиралась домой, но неожиданно подобревший от пары рюмок эльфийского вина Декстер настоял на том, чтобы дочь с внуком остались ночевать у них. 1 и 2 января пролетели практически незаметно. Северус провел эти дни в лаборатории, готовя сюрпризы для Ремуса, Сириуса и Джеймса, которых Элеонора пригласила в гости. По такому поводу Декстер и Марша, обычно носа не казавшие из дома, отправились на целый день в Лондон. Северус подозревал, что Элеонора выделила сыну с невесткой кругленькую сумму на покупки, лишь бы спровадить их подальше. За час до появления друзей Северус разложил под елкой заранее приготовленные подарки. Мазь от прыщей, очень досаждавших Сириусу, усовершенствованный ранозаживляющий бальзам для ремуса и специальный лак для метел, имевший свойство отталкивать проклятие, предназначавшийся, естественно, Джеймсу. Пока лак доходил до нужной консистенции, медленно остывая в котле, Северус думал о совсем ином игроке в квиддич, чуть не разбившемся на своем первом же матче. Разумеется, со стороны МакГонагалл было чистой воды безумием позволить 11-летнему Гарри Поттеру стать ловцом гриффиндорской команды. Эта затея, положившая конец триумфальным победам слизеринцев, едва не обернулась настоящей трагедией. Никто из профессоров, увлеченно следивших за игрой, не заметил, как преподаватель за Тиквирину Сквиреллу принялся заговаривать метлу Поттера. Никто, кроме сидевшего рядом с Сквиреллом Снипа, хотя и он далеко не сразу сообразил, что метла Гарри пыталась сбросить своего седока явно не сама по себе. Северус до сих пор помнил то ощущение ужаса, с которым он наблюдал за метавшейся высоко в небе метлой и вцепившимся в нее из последних сил мальчишкой. Снейп никому не желал пережить подобное. Наверное, именно поэтому и сварил лак от проклятий для своего бывшего врага, а ныне закадычного друга Джеймса Поттера. Глава 48. В этот раз программа у друзей была столь насыщенной, что им с трудом хватило 6 часов, чтобы выполнить ее полностью. После обмена подарками они отправились в комнату Северуса и около часа дописывали эссе по истории магии. Время от времени Снейп ловил ухмылку на лице прадеда. Тот впервые со дня окончания Хогвартса имел возможность наблюдать за столькими гриффиндорцами сразу и наверняка еле сдерживался от ехидных замечаний. После того, как многострадальное эссе было дописано, Присси позвала всех в столовую и накормила вкуснейшим обедом. Затем Элеонора пригласила мальчишек в лабораторию и устроила им своеобразный мастер-класс по зельям. Сначала они вместе сварили рябиновый отвар, который входил в программу экзаменов второго курса, а потом в качестве поощрения миссис Принц прямо на глазах у своих юных гостей приготовила болтливое зелье. 1. Прекрасно знакомый со свойствами этого снадобья Северус первым сделал глоток и заговорил тоненьким писклявым голоском. Джеймс, Сириус и Ремус покатились со смеху и стали наперебой просить Элеонору дать им испробовать диковинного зелья. Примерно через час, вдоволь насмеявшись, они вышли в погружавшийся в вечерние сумерки сад, чтобы при свете фонарей еще раз потренироваться в вызове телесного патронуса, однако снова потерпели неудачу. Впрочем, это ничуть не испортило друзьям настроение. Вернувшись в гостиную, они выпили чай с кексом, попутно болтая о том, что ждет их в школе во втором семестре, а затем расстались, договорившись встретиться 6 января в Косом переулке. Рождественские каникулы тянулись для Северуса бесконечно. Ни встречи с друзьями, ни занятия с Элеонорой, ни мозговые штурмы с Септимусом не отвлекали его от постоянных мыслей о Лиле. Ему было бы куда легче, если бы они могли хотя бы обмениваться письмами, но бабушка Лили, отличавшаяся не только консервативными взглядами, но и глубокой религиозностью, не знала о том, что ее младшая внучка – волшебница, поэтому сову, которую Лили якобы забирала из школьного живого уголка, во избежание лишних расспросов, пришлось держать в клетке. Одно дело – ухаживать за птицей на каникулах, и совсем иное – посылать ее с поручениями. Вряд ли бабушка отнеслась бы с пониманием к тому, что Лили получала бы послание со столь странным почтальоном. «Она очень добрая», — вспоминал Северус их разговор незадолго до начала каникул, когда расстроенная Лили сообщила ему, что ее родители уезжают в отпуск, а их с Петунией отправляют к бабушке, но, как бы это сказать, слишком консервативная. «Представляешь, у нее даже телевизора нет. Она его называет дьявольским отродьем и утверждает, что девочкам из хорошей семьи негоже смотреть всякие непотребства», — Лили весьма правдоподобно передразнила старушечий голос. «Так чем же вы с сестрой будете заниматься?» — возмущенно поинтересовался Северус. «Если даже телевизор посмотреть нельзя, бабушка учит нас шить, вязать и готовить», — улыбнулась Лили. «Она считает, что самое главное для девушки – уметь вести домашнее хозяйство. Петунья, кстати, очень к ней прислушивается. А еще она держит коз, и мы помогаем ей за ними ухаживать. Надеюсь, в этот приезд появятся козлята. Они такие милые. В общем, «Как я понимаю, скучать без меня тебе не придется», — с долей обиды в голосе произнес Северус. «Вот как ты можешь так говорить?» Лили шутя щелкнула его по носу. «Конечно же, я буду скучать, а 6 января мы обязательно встретимся в косом переулке. Я придумала, какой подарок подарить тебе на день рождения. Уверена, ты ни за что не догадаешься. Наверное, что-то для школы», — спросил заинтригованный Снейп. «Ничего подобного», — улыбнулась Лили. «Я же говорила, что не угадаешь. И не пытайся, 6-го сам все узнаешь». 6 января выдалось пасмурным и холодным. «Смотрите, не простудитесь в косом переулке», — напутствовала мужа и сына Илин перед тем, как они исчезли в зеленом пламени камина, направляясь в бар «Дырявый котел». «Я обещал твоей маме, что ты тепло оденешься», — сказал Реджинальд, как только они с Северусом вышли на улицу. «Но мне совсем не холодно», — запротестовал как настоящий подросток Северус, нос которого мгновенно заледенел на пронизывающем ветру. «Джентльмены не должны обманывать даму», — усмехнулся в ответ Реджинальд, — «тем более беременную. Я прекрасно понимаю, что ты уже взрослый и самостоятельный, но свое обещание нарушать не намерен. Надеюсь, ты поможешь мне сдержать слово». «Да, Реджинальд», — вздохнул Северус, покорно натягивая шапку и подаренные Лили на Рождество варежки. «Вот и отлично», — просиял чрезвычайно довольный подобным оборотом дела Бакстер. «А вот и твои друзья». Из дверей бара высыпала шумная компания подростков в сопровождении мистера Люпина. «Как я рада, что тебе понравился мой подарок», — шепнула Лили на ухо Северусу после приветствия. «Я сомневалась, станешь ли ты их носить». «Ну почему Северус всегда такой дальновидный?» — подул на покрасневшие пальцы Сириус. «Я вот не догадался захватить из дома перчатки». «А согревающие чары тебе на что?» — толкнул друга локтем в бок Джеймс. «Ага, согревающие чары, издеваешься», — возмутился Сириус. «Да я сварюсь с ними в зимней мантии и теплом свитере, который заставил меня напялить наш сумасшедший эльф Кричер. Непостижимое создание, порой ведет себя так, точно желает, чтобы я поскорее убрался из дома и не позорил славный род Блэков своими неподобающими выходками, а порой нянчится со мной, словно мне 2 года». «Мальчики», — мягко произнес Лейл Люпин, — «не кричите. Сириус, вот держи, пожалуйста». Он дотронулся до собственных перчаток и подал Блэку соткавшуюся из воздуха дополнительную пару. «Кому-то еще нужно согреть руки», — поинтересовался он. «Если нет, то предлагаю двигаться дальше, пока мы не превратились в ледяные статуи. Кстати, забыл представиться», — он протянул руку Реджинальду. «Лейл Люпин, отец Ремуса». «Реджинальд Бакстер, отец Северуса», — последовал немедленный ответ. Джеймс, Сириус и Ремус переглянулись. Лили ободряюще улыбнулась. Снейп почувствовал, как, несмотря на пронизывающий до костей ветер, трепавший мантию, ему стало гораздо теплее. Он ощутил прилив благодарности к Реджинальду, назвавшемуся отцом практически чужому для него мальчишке лишь потому, что любил его мать. «Отлично», — произнес немало не смутившийся Лейл. «Теперь, когда мы все знакомы, предлагаю прежде всего пойти и выбрать подарок Северусу, а потом, если у вас, Реджинальд, нет никаких иных планов, мы бы могли посидеть у Фортескью. Говорят, у него появилось потрясающее нетающее мороженое. Сам не пробовал, но коллеги уверяли, просто пальчики оближешь. Супруга настоятельно советовала нам не возвращаться раньше 3 и велела нагулять аппетит», — сказал Бакстер, сверившись с наручными часами. «Собирается, вероятно, приготовить нечто грандиозное на обед. Так что, если вы все не возражаете, я бы предпочел сперва отпраздновать у Фортескью, а затем отправиться за подарком». На том и порешили. Сотрудники Лейла не обманули. Мороженое под карамельной глазурью, щедро посыпанное ореховой крошкой и цукатами, и в самом деле было великолепно. Невзирая на строгий наказ матери явиться домой голодными, Северус не удержался от добавки, которую по-братски разделил с Лили. «А теперь», — заговорщицки подмигнул ребятам Люпин-старший, — «настало время подарков. Кое-кто», — он незаметно скосил глаза в сторону Лили, — «подбросил нам идею насчет того, что у тебя, единственного из всей компании, нет своего фамильяра». Северус хотел запротестовать, что и у Ремуса тоже не имелось даже собственной совы. Он пользовался или родительской, или школьными сипухами, но быстро вспомнил о пушистой проблеме своего друга. Любому, в том числе и магическому, животному было бы некомфортно с хозяином-оборотнем, особенно за несколько дней до наступления полнолуния. Именно по этой причине Ремус и не обзаводился фамильяром. «Так вот», — продолжал Лейл, — «твои друзья решили исправить эту вопиющую несправедливость. «Ну как именинник, не против?» Северус потрясенно молчал. Он прекрасно помнил, как в иной, казавшейся уже нереальной, жизни неоднократно просил мать купить ему ворона, князла или, на худой конец, крысу. Не то чтобы он очень любил животных, скорее наоборот. Просто на его тогдашнем факультете все отпрыски богатых семейств кичились экзотическими фамильярами, и лишь у оборванца с ней по не было даже завалящего карликового пушистика. Отец ни за что не согласится, неизменно отвечала на его просьбы Елены, вздыхая, сворачивала прочь от зоомагазина. «Я, конечно, не против, если мама и Реджинальд разрешат», он вопросительно взглянул на отчима. «С мамой проблем не будет», заверил его Бакстер. «Замечательно», потер руки в предвкушении Лейл. «Раз так, надевайте мантии, мы идем в волшебный зверинец». Войдя с мороза в теплое помещение волшебного зверинца, они едва не оглохли от целой какофонии звуков. Кваканье, мяуканье, карканье, щебетание, лай, писк, от всего этого буквально закладывало уши. Внимание Северуса сразу привлекли клетки с воронами, глядевшими сквозь прутья умными, блестящими, как бусины, глазами. Сев, схватила его за рукав Лили, смотри, какой лапочка. Лапочкой оказался детеныш князла, как две капли воды, похожие на самого обыкновенного котенка. Серый, с крохотным белым пятнышком на грудке, он сосредоточенно вылизывал лапку, совершенно не реагируя на людей. «Думаешь, мне подойдет именно такой фамильяр?» — с сомнением произнес Снейп. В этот момент маленький князл прекратил умываться и с любопытством уставился на него. «Не знаю», — неуверенно протянул Северус, словно интересуясь мнением животного, «мне всегда казалось, что лучшим фамильяром для меня будет ворон». «Эфрр», — презрительно фыркнул князл и снова взглянул на Снейпа так, точно просил забрать его с собой. «Ты уверен?» — Северус осознавал, как глупо выглядит, ведя беседу с котенком, но странное животное, похоже, понимало каждое его слово. «Это исключительно умный зверь», — сказала, заметив его колебания, продавщица. «Он еще совсем малыш, но уже проявляет магические способности, свойственные взрослым особям. И вдобавок, по-моему, вы ему понравились, молодой человек». Излишне упоминать, что из магазина они вышли, нагруженные клеткой с князлом, а также большим пакетом, в которой продавщица упаковала две миски, лежанку и специальный подарок от волшебного зверинца, игрушечную мышь, почти ничем не отличавшуюся от настоящей. «Вы не боитесь, что мама выставит нас троих за дверь?» — поинтересовался Северус, когда его друзья, сопровождаемые Лейлом, один за другим скрылись в камине. «Вообще-то, четверых», — негромко отозвался Реджинальд, — «я не удержался и купил ей карликового пушистика». «Северус, я не обидел тебя, когда назвался твоим отцом?» — неожиданно спросил он. «Как-то само выскочило. Может, я слишком тороплю события? Просто мне кажется, мальчикам твоего возраста нужно, чтобы рядом были не только женщины. Ну, там, посоветоваться». Он замялся. «Я бы назвался отчимом, но от этого слова веет таким холодом и безразличием. Не знаю. Все нормально, Реджинальд», — улыбнулся Снейп. «Тобиас был не очень хорошим отцом. По правде сказать, прямо-таки отвратительным. Уверен, у вас получится гораздо лучше, да и маме будет приятно». «Вот и славно», — выдохнул явно успокоенный Бакстер. «Ну что, нагулял аппетит? Готов праздновать в кругу семьи? Мяу». Вместо Северуса ответил маленький серый князл, определенно не имевший ничего против сытного обеда. 1. Болтливое зелье, ангел, Волубилис Патион. Не путать с болтушкой для молчунов, изменяет голос вашего собеседника, делая его очень писклявым, аналогия с гелием. HTTPS Харри Поттер Фандом Цомру Вики Болтливое Зе. На улыбнуться. Интервью Алана Рикмана. Алан Рицкман Текис Еммы Тот Аск Фор Хис Имперсонатион. HTTPS Йоутубе XGXWLQSM 0 им. Глава 49. Страхи Северуса, что мать и прабабушка воспримут нового четвероногого постояльца в штыки, не оправдались. Особенно после того, как маленький князл, едва его выпустили из клетки, важно прошествовал к наколдованному лотку с песком, всем своим видом показывая: «Я вам не обычный уличный кот, а магическое существо, наделенное интеллектом». С именем для фамильяра тоже не возникло никаких затруднений. «Смотри, какое у него очаровательное пятнышко на грудке!» — воскликнула Эйлин, рассматривая малыша. «Пусть будет Спотти, один». «Нет, дорогая, Спотти, это не солидно», — запротестовал Реджинальд, с улыбкой наблюдавший, как жена возится с князлом. «Спот, вот достойное имя для питомца нашего Северуса. При слове нашего Елин метнула на мужа полный благодарности взгляд, а затем покладисто произнесла: «Ладно, но для меня он останется Спотти, если вы, конечно, не возражаете». «Ну что, нравится имя?» — обратился Северус к князлу. Тот внимательно посмотрел на хозяина, фыркнул, что, должно быть, означало «да», и принялся осваивать лоток. «А это тебе, солнышко». Реджинальд вытащил из кармана мантии миниатюрную клетку с розовым карликовым пушистиком. «Меня заверили, что это девочка, но, как ты сама понимаешь, точно узнать очень трудно, Мерлин». Эйлин во все глаза уставилась на своего нового питомца. Северус не сомневался. Если бы не его присутствие, мать захлопала бы в ладоши, словно девчонка. «Какая прелесть! Спасибо, дорогой!» Она обняла мужа, вынула пушистика из клетки и посадила себе на плечо. «Как же давно у меня не было собственного фамильяра!» — улыбнулась она. «Думаю, имя Пинки ей подойдет». Северусу довольно быстро пришлось признать, что приобретение фамильяра было отличной идеей. Он так и не выяснил, кто из его друзей выступил инициатором в выборе подарка, но подозревал, что дело не обошлось без Лили. Спот оказался на редкость умным и в меру шаловливым. Он безошибочно чувствовал настроение Северуса и знал, когда можно требовать к собственной маленькой персоне пристального внимания, а когда необходимо просто посидеть рядом. «Это хорошо, что у тебя появился такой симпатичный и разумный фамильяр», — сказал Септимус накануне отъезда Северуса в Хогвартс. «Князлы обладают уникальными способностями снимать напряжение и дарить своим хозяевам ощущение покоя. А тебе, насколько я могу судить по твоим планам, не раз понадобится снимать напряжение, иначе ты рискуешь сорваться и провалить все задуманное. Простите, что уделил вам с Элеонорой так мало времени в эти две недели», — покаянно произнес Снейп.